Авраам – слуга Божий. В далекой стране жил человек, и звали его Авраам. Он был уже стар, да и жена его, Сара, была не молодой женщиной. Детей у них все не было, и это очень огорчало их обоих. Больше всего мучило Авраама, что однажды во сне он услышал голос Бога, и Бог сказал ему: «Я произведу от тебя великий народ». Кроме того, Бог сказал, что Спаситель наш, Иисус Христос, тоже выйдет из этого народа. Но ведь у Авраама не было детей. Но вот однажды Бог сказал Аврааму: «Уходи из земли своей и иди в землю, которую я тебе укажу». Услышав слова Бога, Авраам сразу же приказал собираться в дорогу. Не только жена Авраама, Сара, пошла с ним в новую страну. Племянник Авраама, Лот, со своей женой решили идти вместе с ними. Кроме них отправились в дальнее путешествие также все слуги Авраама и все животные, принадлежащие ему. Долгим было это путешествие. Животные шли медленно, по пути они останавливались попить воды, пощипать траву или отдохнуть немножко, а страна, в которую Бог направил Авраама, лежала далеко. Называлась она Ханаан, и жители ее не любили Господа и не служили Ему. После многих дней пути пришел Авраам со своими спутниками в далекую страну Ханаан. Авраам поселился в лесу вместе со всей своей семьей. Но однажды Бог сказал Аврааму: «Страна, в которой ты живешь, будет принадлежать тебе и великому народу, который произойдет от тебя». Авраам горячо поблагодарил Господа, построил алтарь и принес в жертву Богу несколько своих животных. А детей у Авраама и Сары все так и не было. Очень горевали оба об этом. И, видя, как страдает Авраам, Сара сказала ему однажды: «Ты должен жениться на моей служанке по имени Агарь. Она молода, и, может быть, тогда у тебя будет ребенок». Авраам послушался совета Сары, женился на Агаре, и через некоторое время Агарь сказала Аврааму и Саре, что она ждет ребенка. Вскоре в доме начались ссоры. Агарь очень гордилась тем, что у нее будет ребенок, и с каждым днем она вела себя все более дерзко и все время обижала Сару. Саре было очень больно и обидно слышать насмешки Агари, и однажды она пошла за помощью к Аврааму. Горько плакала она, рассказывая, как тяжело ей слышать каждый день насмешки Агари. Тогда Авраам сказал Саре: «Агарь — твоя служанка, и ты сама можешь наказать ее за непослушание». Когда Агарь узнала, что Авраам так ответил Саре, она очень испугалась и решила уйти из дому. Заливаясь слезами, пошла Агарь, куда глаза глядят. И вот идет она по пустыне. Кругом бегают дикие звери. Солнце безжалостно печет, и нигде не видно ни деревца, чтобы Агарь могла укрыться от солнца и отдохнуть. как жалеет она теперь, что плохо вела себя с Сарой. Но вдруг она увидела колодец. Теперь она сможет напиться и отдохнуть. Напившись, Агарь вдруг увидела ангела и спросил ее ангел: «Агарь, служанка Сары, откуда ты пришла и куда ты идешь?» «Я бегу от Сары», — ответила Агарь. Тогда ангел сказал: «Возвращайся обратно, попроси прощения у Сары и никогда не будь больше дерзкой». Кроме того, ангел рассказал Агаре, что у нее скоро родится сын, которого она должна назвать Измаил. Агарь послушалась ангела и вернулась домой. Она извинилась перед Сарой и обещала впредь хорошо себя вести. Сара сразу же простила Агарь, и в доме снова наступило спокойствие. А вскоре у Агари родился мальчик, как и обещал ангел, которого назвали Измаилом. Авраам был очень счастлив, ведь он думал, что это и есть обещанный сын. Прошло много лет, и однажды Бог сказал Аврааму: «И твоей жене Саре я тоже дам сына». И дал Бог Аврааму новое имя — Авраам, что значит «отец большого народа». Но Авраам не мог поверить этому. Неужели у него с Сарой будет ребенок? Ведь ему уже 100 лет, а Саре 90. Тогда Бог сказал: «А жену свою зови теперь Сара». Но ведь Сара значит «царица большого народа». Неужели у нее родится ребенок? «Да», — сказал Бог, «и сына своего ты назовешь Исааком, что значит «он смеется». Когда Бог обещал Аврааму сына, он же не верил и смеялся. Через некоторое время Бог опять посетил Авраама и опять обещал ему сына. Когда Бог разговаривал с Авраамом, Сара стояла рядом и слышала весь разговор. «Как? У меня, старой женщины, будет ребенок?» — смеялась она. «Разве такое бывает?» «Почему Сара смеется?» — спросил Бог Авраама. «Через год у нее будет ребенок». Сара очень испугалась, что Бог слышал, как она смеялась. И она быстро сказала: «Я не смеялась». Но Бог знал, что Сара обманула его. Прошел год, и у Сары и Авраама родился сын. Они назвали его Исааком и были очень-очень счастливы. Бог исполнил свое обещание. Thank you.